Глава 4. Наши дни. Стамбул. Она с удовольствием поплескалась под душем, снова надела хлопковое платье, плюхнулась на мягкую двуспальную кровать и закрыла глаза. Через приоткрытое окно до нее доносился запах цветущего сада и моря. Ее любимые запахи. У родителей тоже дача у моря. Когда-то в детстве, боже, как это было давно, их с сестрой возили туда для оздоровления, но ей казалось, как рабочую силу. И правда, мать просила помочь вскопать грядки, полить цветы. Вика не возражала, ей это даже нравилось, а Жанна поднимала скандал. Почему-то выезды на дачу всегда следовали за визитами к маникюрше, и девушка боялась повредить лак. «Зато фрукты и овощи ты ешь с удовольствием», — констатировал отец, и она в знак протеста ничего не ела с дачи и никогда не ходила на дикий пляж в 300 метрах от их участка с зеркально чистой водой. Теперь Жанна знала. Окажись она в родном городе, первым делом поехала бы на дачу, поцеловала землю, перекопала бы все грядки, а потом побежала бы на пляж и бросилась бы в ласковые волны, омывавшие родные берега. Но наступит ли когда-нибудь этот день? «Дорогая, ты готова?» — послышался приторный голос Ройтмана. Жанна лениво отозвалась. «Да, к тебе можно?» Он слегка приоткрыл дверь. Молодая женщина встала с кровати, готовая спуститься вниз. «Сейчас я накормлю тебя», — сообщил он. «Ты проголодалась, я знаю. За столом мы поговорим. Кстати, нас будет трое. К нам присоединится еще один человек, мужчина. Не спрашиваю, будешь ли ты против, потому что мне необходим этот человек, так же, как и ты». Она пожала плечами. «Я не возражаю. Тогда пойдем». Он галантно протянул ей руку, помог спуститься на террасу, где повар, то ли турк, то ли грек, очень смуглый и черноволосый, накрывал большой стол. В тени высокого кипариса на плетеном стуле сидел молодой голубоглазый блондин с правильными чертами сурового, слегка тронутого загаром лица. «Это Николас, грек», — представил повара Ройтман. «Готовит божественно, причем блюдо любой кухни». «А это?» — он указал на незнакомца. «Твой новый товарищ, Андрей Ломакин». «Русский?» — удивленно спросила молодая женщина. «Такой же русский, как и ты», — убедительно ответил хозяин. «Андрей, просим к столу. Николас, налей нам по чарочке. Что вы предпочитаете? Водку, мартини, виски, вино?» Жена выбрала белое. Ломакин — водку. «За знакомство?» Гости чокнулись друг с другом, и Николас подал греческий салат, заправленный натуральным оливковым маслом, намного отличавшимся по вкусу от магазинного. «Нас тут никто не подслушает», — сказал Ройтман, когда Николас удалился, чтобы принести другие блюда. «И посему я начинаю». «Вы, наверное, заметили, друзья, что я человек, который любит все прекрасное. На протяжении всей моей жизни меня окружают самые красивые женщины, самые дорогие произведения искусства». «Откуда произведения искусства?» «Видите ли, я коллекционер. Много времени провожу на аукционах, но бывает так, что мне до смерти хочется получить дорогую вещь, которая спрятана в подполье у другого коллекционера. Тогда я прибегаю к посторонней помощи. Ищу людей, профессионалов своего дела. И они действительно помогают мне». Ломакин подавился соком и закашлялся. Жанна заморгала длинными ресницами. «Извините, господин Ройтман, вы хотите сказать, ищите людей, которые помогли бы вам украсть понравившуюся вещь?» «В данном случае слово «украсть» не совсем уместно». Ее поразило, что толстяк смотрел ей в глаза с детской непосредственностью, как будто разговор шел не об ограблении, а о посещении выставки собак. «Скорее всего, вещь, которая мне приглянулась, была украдена моим коллегой из какого-нибудь музея. Поэтому я не краду ее, а просто беру себе». «Разные слова, а суть одна и та же», — процедил Ломакин. Ройтман засмеялся. «Мне странно слышать от вас обоих слово «кража», — заметил он, вытерев уголки губ салфеткой. «Впрочем, я не представил вас друг другу как следует. Вы не экстрасенсы, чтобы увидеть подноготную друг друга. Итак», — мужчина повернулся к Андрею, — «рекомендую. Жанна Комлева, учительница биологии, по совместительству главарь банды, грабившей семьи детей, которые имели несчастье заниматься с ней репетиторством. Однажды бедняжке не повезло. Дома оказалась пожилая женщина. И что вы думаете? Она без зазрения совести пырнула ее ножом и скрылась». По бледным щекам Жанны разлился румянец. Она заметила, какой презрительный взгляд бросил на нее Ломакин. Впрочем, он не лучше, раз оказался здесь. «А теперь пришла очередь представить вас, Андрей». Ройтман щелкнул пальцами. «Лучший взломщик сейфов, как простых, так и электронных, по совместительству, как и ты, Жанна, бывший порядочный человек, инженер-электронщик по образованию». «Я никогда не получал удовольствия от ограбления», — прошипел Ломакин. «Если вам известно обо мне все, вы знаете, что меня заставили это делать, шантажируя сыном». «Как бы то ни было, вы оба разыскиваетесь Интерполом и в настоящее время скрываетесь в Турции», — констатировал толстяк. «Вы нужны мне, потому что с вашей помощью я хочу заполучить очередную ценную вещь». «Но в отличие от вашего однокурсника, Андрей, который хотел поработить вас на всю оставшуюся жизнь, сейчас вы спросите, откуда я все знаю?» «Я обязан все знать, и потому слежу за тем, что делается у нас в России. Я предлагаю очень хорошие условия». «Какие же?» — встрепенулась Жанна. Толстяк скрестил короткие ножки. «Во-первых, мое поручение будет разовым. Вы принесете мне вещичку и можете катиться на все четыре стороны. Во-вторых, разлетитесь вы с приличной суммой денег. Я знаю, Андрей, что у вас есть жена и сын, а у тебя, Жанна, родители и дочь. Я заплачу вам столько, что вы заберете их и поселитесь на каком-нибудь уютном островке, где станете спокойно наслаждаться жизнью. Как вам такой вариант?» «А если мы не согласимся?» — подал голос Андрей. «Вы убьете нас?» Толстяк дернул круглой, почти без шеи, головой. «Вовсе нет. Я вас отпущу. Совсем. Попробуйте поколесить по миру или вернуться в Россию без денег. Тюрьма вам гарантирована. Думаю, тебе, Жанна, вообще светит пожизненное. Но даже если меньше, подумай о том, когда ты покинешь тюремные стены и какой выйдешь. Больной старухой, на которую взглянут разве что из жалости. А вашей семье, Андрей, в ближайшее время понадобятся деньги на реабилитацию. С таким диагнозом, как у вашего сына, нельзя очень уж сильно надеяться на светлое будущее. Болезнь может вернуться. И что вы станете делать тогда? А если она даст о себе знать, когда вы будете отдыхать за решеткой?» Жанна и Андрей переглянулись. Этот мерзкий толстяк предлагал неплохой вариант. «Ладно, давайте еще ближе к делу». Жанна закинула ногу на ногу. «Какую такую вещицу и у кого мы должны украсть?» «Давайте сначала поедим горячего». Ройтман облизнул языком губы. «Николас готовит великолепные отбивные». Он два раза хлопнул в ладоши, и повар вырос перед ним с большим дымящимся блюдом в руках. В отличие от хозяина, смаковавшего каждый кусок вкуснейшего мяса, Жанна и Ломакин ели торопливо и без особого аппетита. Наконец, когда Ройтман насытился, еще раз залив жир вином, он приказал повару убрать со стола, а сам пригласил гостей в плетеное кресло под тень кипарисов. «Здесь не жарко», — пояснил он, вдыхая солоноватый запах моря. «И мы можем договорить. Что вы слышали о Девлет-Гирее?» Жанна и Андрей снова переглянулись. «Гиреи? Это, кажется, династия крымских ханов», — вспомнил Ломакин. «Впрочем, я не уверен». «Точно. Жанна постучала пальцем по белому лбу. «Я была в Бахчисарае, во дворце. Нам рассказывали про всех ханов. Того, кто приказал сделать фонтан слез, тоже звали Гирей. Не он ли это?» «Его предок», — кивнул Ройтман. «Если вам ничего не известно, кратко ввожу в курс дела. Когда-то шаман заколдовал саблю Чингисхана, как говорят у нас сейчас, на успех. Владеющий ею должен был владеть всем миром. Чингисхан почти добился этого. После его смерти сабля перешла к его родственнику, крымскому хану Девлет-Гирею, который потерял ее в сражении под Тулой. Что только он не предпринимал, чтобы ее вернуть, но ничего не вышло. Понимаете, если сабля находится в руках других людей, она начинает приносить им несчастье. В истории известны несколько человек, пострадавших из-за нее. В настоящее время она хранится в подпольном музее у коллекционера Павла Завьялова. Вам нужно будет украсть ее у него». «Значит, хотите владеть миром?» — усмехнулась Жанна и поправила светлые волосы. «Не боитесь, что и на вас посыплются несчастья?» «Это уже мое дело», — буркнул Ройтман. «Вас это не касается. Ваша задача — украсть саблю и получить хорошую сумму». «Хорошую! Слышите?» «И как же мы ее украдем?» — удивился Ломакин. «Он наверняка бережет ее, как зеницу ока». Толстяк поднял руку, призывая их к молчанию. «Сейчас я вам все расскажу. Вам придется вернуться в Россию. Мои люди уже приготовили паспорта, нужны только ваши фотографии». «Вы знали, что мы согласимся», — прошептала Жанна. «Только дурак отказался бы от моего предложения», — буркнул Ройтман. «Итак, повторяю. Вы полетите в Россию. Мои агенты сообщили, что его подпольный музей находится в загородном доме. У меня нет сомнений, что сабля там». «Почему Завьялов построил дом практически на болотах? Чтобы никто не догадался о его подпольном музее». «Допустим, мы доберемся до этого дома», — кивнул Андрей. «Но как мы проникнем внутрь?» «Завьялов любит все красивое, в том числе и женщин», — пояснил Ройтман. «Я придумал для вас легенду. Ты ведь биолог по образованию, Жанна». «Недоучившийся», — призналась женщина. «С ее жизненными перипетиями ей так и не удалось получить диплом. Это начинало не нравиться директору школы, в которой она работала. Если бы не случай со старушкой, наверняка бы ее уволили». «Мне это известно», — кивнул хозяин. «Но как учитель ты была на хорошем счету, готовилась к урокам». «Откуда тебе все известно?» — подумала Жанна. «Я говорю это к тому, что тебе не составит труда убедить Завьялова, что ты изучаешь местную флору и фауну», — продолжал толстяк. «Если он вздумает тебя экзаменовать, пусть это сделает. Уверен, ты ответишь на интересующие его вопросы». «Но вы не ответили, как мы попадем в дом», — подал голос Андрей. «Вы постучите в его ворота и скажете, что заблудились», — пояснил Ройтман. «Заблудились, изучая местную флору и фауну. Жанна — главная в вашей маленькой экспедиции, а вы, Андрей, ее помощник». «Допустим, он впустит нас в дом, пожалеет», — встряла молодая женщина. «Неужели вы думаете, что я так сражу его своей красотой, что он покажет мне подпольный музей и позволит утащить саблю?» Ройтман расхохотался. «Нет, твое чувство юмора мне поистине нравится». «Дальше в дело вступает Андрей. Ты будешь отвлекать Завьялова, а если надо, станешь его любовницей. А наш друг Ломакин осмотрит дом». «Я слышал, Завьялов — большой поклонник Акинфия Демидова, представителя знаменитой династии. Он, кстати, тоже владел саблей. А вот куда она делась после него и где ее отыскал Завьялов, никому не известно. Если Павел — поклонник Акинфия, следовательно, музей находится в подземных кладовых. У Демидова к ним вела потайная дверца, которая скрывалась за шкафом со специальным механизмом. Постарайтесь, Андрей, прежде всего изучить шкафы. Вдруг повезет. Мне кажется, что у Завьялова электронный ключ. Вам, как радиоэлектронщику, будет легко считать с него информацию. А вроде бы вы даже изобрели какой-то прибор, если он оставит его на видном месте и будет минут 10 развлекаться с Женой», — усмехнулся Ломакин, вытирая вспотевший нос. «Да, вам обоим придется постараться за эту сумму». Ройтман придвинул к себе салфетку, вынул паркеровскую ручку и что-то написал. «Глядите, это на каждого». Жена первая схватила салфетку. Ее зеленые глаза округлились, напомнив советские пятикопеечные монеты. «Вы это серьезно?» «Я никогда не обманывал своих работников», — заверил Ройтман. «Тех, кто оставался в живых после ваших предприятий», — съязвил Андрей. «Если они все делали умно и правильно, то, поверьте мне, оставались», — сказал хозяин. «Разумеется, я не могу всего предусмотреть. В его доме я никогда не был. Да он и не впустил бы меня». Жанна сидела в плетеном кресле, потеряв дар речи. Сумма, предложенная Ройтманом, была действительно сказочно велика и давала возможность все начать сначала. За такие деньги можно попробовать рискнуть. «Когда мы выезжаем?» — поинтересовалась она, слегка оправившись от шока. «Сегодня ночью», — отозвался Ройтман. «Сейчас вас сфотографируют, останется только наклеить фотографии. Перед этим вас слегка загримируют и используют фотошоп, сделав моложе. Видите ли, вам придется дня 3 бродить по болотам, чтобы добраться до его дома. Никакой грим не выдержит. Если Завьялов потребует паспорта и найдет некоторое несходство, это можно будет объяснить давностью фотографии. А теперь...» Он достал барсетку из крокодиловой кожи и вынул карту. «Изучите это. Из аэропорта вам придется выехать на автобусе, потом пересесть на электричку, выйти на станции и дальше идти пешком. Разумеется, я снабжу вас консервами, необходимой одеждой, палаткой и вещами». Ломакин взял карту. Жанна встала с кресла и подошла к нему. «От железнодорожной станции нам придется тащиться по разбитым дорогам, тропинкам и болотам», — заметил Андрей. «Вы когда-нибудь ходили по болотам?» Молодая женщина покачала головой. «Я жила в приморском городе. В его окрестностях не было болот. А ездить в болотистую местность на экскурсию не было желания». «Теперь придется». Ломакин проводил Ройтмана недобрым взглядом. «Этот жирный Боров все просчитал. Во всяком случае, ему так кажется». «А вам кажется иначе», — протянула женщина. «Когда впереди замаячили деньги, страх куда-то улетучился. Появилась вера в лучшее. Думаю, у нас есть шанс попасть к этому Завьялову». «Шанс есть всегда», — кивнул электронщик. «Но у нас с вами он очень призрачный». «Я готова рискнуть», — вздохнула Жанна. «У меня нет другого выхода. Возвращаться в турецкий бордель я не собираюсь, лучше смерть. Сидеть в российской тюрьме пожизненно тоже не собираюсь». «А вас как нашел в Турции Ройтман?» «Просто встретил в аэропорту», — признался Андрей. «Агентура его работает великолепно. Ладно, давайте оставим лирику. Хочешь, не хочешь, идти придется. Мне кажется, лучшее, что мы сейчас можем сделать, — отдохнуть перед дорогой. Идите в свою комнату. Я еще немного посижу здесь. Лучше изучу карту, потом тоже прилягу». Жанна зевнула. «Да, пожалуй, вы правы».